Не вылез у Нудзука. Чемодан ломится от бутылок с виски, водкой и прочими алкогольными напитками. А? Но почему? Ведь убийца должен был прятаться внутри. Что ты делаешь, Унисама? Киригири озадаченно смотрит на меня. Но ведь убийца расчленил труп подмену и принес его сюда, правильно? Если так, то убийцей должен быть и Нудзука. Ведь у него была самая большая сумка. Другие двое не смогли бы пронести сюда труп в своих вещах. Стоп. Что все это значит? Нет, как ни посмотри, а в портфель или саквояж труп не затолкаешь. Но единственный возможный вариант — чемодан. Был доверху набит бутылками со спиртным. Кстати, кажется, Инудзука и сам говорил, что внутри выпивка. Получается, никто не приносил сюда труп? Мой взгляд сам собой устремляется к Киригири. Неужели все ее рассуждения были ложью, чтобы сбить меня с толку? Ты сейчас думаешь, уж не я ли убийца? Киригири видит меня насквозь. Но ведь то, что ты сказала, оказалось полной чушью. Ты говорила, что убийца расчленил труп и принес его сюда. И каким же образом? Чтобы принести сюда труп, понадобился бы как минимум чемодан. Но в нем оказались только бутылки со спиртным. Никто не приносил сюда труп. Мои рассуждения не чушь. Киригири ни капли не меняется в лице. Для начала подумай. Допустим, убийце бы удалось затолкать расчлененный труп в чемодан. Но получилось бы у Инудзуки-сана с его габаритами туда залезть. Ну да, не получилось бы. Я думаю, бутылки в чемодане и правда принадлежат Инудзуки-сану. Тогда кто и как принес сюда труп подмену? Я думаю, убийца просто привез его на машине. В смысле? Например, он мог приехать сюда на машине утром, когда еще не шел снег. А, об этом я не думала. Возможно, он заманил сюда первую жертву раньше, чем прибыли мы. Потом убил ее, расчленил. Правда, я не думаю, что убийство произошло здесь. Если бы здесь убили человека, где-нибудь могли остаться следы крови. Кто-нибудь из нас, детективов, мог обратить на них внимание. Понятно. Но если убийца привез сюда труп раньше, чем приехали мы, то кое-что не складывается. Мы внимательно все здесь обыскали сразу. Как приехали. И трупа нигде не было. Убийце удалось очень ловко его спрятать. Спрятать? Но где? Мы же все-все осмотрели и трупа не нашли. Он зарыл его в снегу снаружи? Но тогда остались бы следы. Все очень просто. Бросает Киригири и продолжает объяснять. Но перед тем, как я скажу, выполнишь одну мою просьбу. Она смотрит на меня из-под лобья. Что такое? Я прошу, чтобы ты поверила, что я не убийца. Выражение ее лица пугающе серьезно. И сейчас в нем впервые отражается мольба. Мне очень хочется ей верить, но... Что если она лжет? Что если завершающей частью ее замысла должно стать мое убийство? Не могу же я поверить ей просто из сострадания. Но при этом я уже начинаю верить, что ее логических способностей хватит для того, чтобы развеять туман, которым окутано это дело. У нее талант детектива. Если ты мне веришь, то отвяжи ленту с моей правой руки. Одной руки будет достаточно. Что она задумала? Не знаю. Но все же решаю довериться. Как детективу. Я освобождаю правую руку. Спасибо. В этот момент я впервые вижу ее очаровательную улыбку. Ну, или мне так кажется. У нее не слишком-то живая мимика, так что улыбка могла мне и привидеться. Хорошо, теперь возьми портфель Амино-сана. Требует Киригири. Подчинившись, я поднимаю портфель с пола и передаю его Киригири. Она кладет его себе на колени. Принеси чемодан и Нудзуки-сана сюда. Хорошо. Я волоку лежавший в отдалении чемодан к креслу. Теперь все, крошка-детектив? Да, все готово. На щеках Киригири играет легкий румянец. Ну и? Когда мы сюда приехали, где-то здесь был спрятан труп? Да. Сейчас я понимаю, что осталось одно место, куда никто не заглядывал. И это неудивительно. Ведь мы предположить не могли, что где-то здесь спрятано расчлененное тело. Но... Я могла предположить подобное, потому что получила вызов. Мне горько, когда я думаю, что все могло повернуться, если бы я обратила на него внимание. Говори уже, что это за место? Внутри телескопов. Что? Внутри телескопов? Во всех 5 комнатах стояло по 1 телескопу рефлектору Ньютона с апертурой 200 мм. Если знать, как они устроены, то сразу станет ясно, где же убийца спрятал труп. Нет, не может такого быть! Не может! Труп бы не уместился внутри телескопа. Да если бы и поместился, его бы сразу обнаружили. У него же трубу видно насквозь. И тут я вспомнила лекцию Нудзуки о телескопах-рефлекторах. В его большой трубе, в самом конце, установлено вогнутое зеркало. И изображение в зеркале через отражатель попадает в объектив. Ой, так он... А что если подвинуть вогнутое зеркало вперед, внутрь трубы? Не образуется ли тогда внутри трубы, телескопа, незаметное глазу пустое пространство? Вижу, ты поняла. Если у телескопа апертура 200 мм, в трубе поместится даже голова. У мужской головы ширина максимум сантиметров 16. Конечности разрезаны на 3 части, каждая. Тоже можно уложить так, чтобы они не заняли много места. Убийца спрятал 5 фрагментов тела. Голову, левую руку, правую ногу и правую ногу в 5 телескопах, разделив фрагмент по частям. Там был труп? Но я же смотрела в глазок! И ничего толком не могла разглядеть. Раз вогнутое зеркало было сдвинуто, то фокус должен был сместиться. Ну да, ничего не было видно. Если бы среди нас был человек, разбирающийся в телескопах, то заглянем в трубу, может и заметил бы, что вогнутое зеркало смещено. Но никто из нас не обратил на это внимания. Вероятно, и Нудзука более или менее во всем этом разбирался. Но и он ничего не заметил. Либо он уже успел многое позабыть, либо не думал о том, что здесь могло произойти убийство. Ты тоже ничего не заметила? Нет, когда я оказалась в комнате, то заглянула в окуляр лишь мельком. Я еще подумала, что, наверное, так выглядит изображение в ненастроенном окуляре. А твоя, ну, та, особая способность тоже ничего не подсказала? Я слышу поступь бога смерти только когда приближается опасность. То есть, если ты имеешь дело с трупом, то опасности уже нет. У меня вырывается тяжелый вздох. Погоди, а как же туловище? Где была спрятана 6-я, самая большая часть трупа? Еще одного телескопа здесь нет. Туловище было спрятано в одном месте. Там, где сейчас притаился убийца. Убийца? Да. Но, по-моему, мест, где можно было бы спрятаться, больше не осталось. Нет, одно осталось. В голосе Киригири мне слышатся нотки веселья. Но потом и сама. Это небольшое место, куда еле-еле поместится туловище. С трупом можно было производить разные манипуляции. Но если там будет прятаться живой человек, то он должен быть очень маленького роста. Да, ты права. Но среди тех, кто здесь оказался, не было невысоких людей. Ты самая маленькая. Нет, был один человек меньше меня. Нет, не было. А я определенно его видела. И куда ты в таком случае смотрела? Кстати, так где он прячется? Притащим его сюда, и все сразу станет ясно. Ну же, говори. Ну ладно, сейчас. С этими словами Киригири тянется правой рукой к чемодану Нудзуки и достает одну бутылку. Она отвинчивает крышку и с какой-то радостью щедро льет содержимое себе на юбку, там, где бедра. По комнате тут же стремительно расползается острый запах спирта. Эй! «Ты что делаешь?» Ее юбка насквозь мокрая от алкоголя. Киригири достает из сумки Амина зажигалку. «Киригири-тян!» «Это водка крепостью 96 градусов. Если пропитать ее ткань, то, думаю, она легко загорится». Киригири, не меняясь в лице, берет зажигалку в правую руку. «Все, что она делает, кажется мне полнейшим безумием. Что ты задумала?» «Я собираюсь себя поджечь». «Не вздумай! С чего тебе вообще?» От одного щелчка зажигалкой могут воспламениться витающие в воздухе пары алкоголя. Тогда ее вымокшая насквозь одежда тоже вспыхнет. Парой ожогов она не отделается. Неужели она решила сжечь себя заживо? Я никак не могу понять, зачем она это делает. Я серьезно. Мой дедушка учил меня, что я должна быть готова изоблачить преступника ценой собственной жизни. Что ты такое говоришь? Киригири-тян! Не надо! Я готова пожертвовать собственной жизнью ради правды. Говорит она таким леденяще холодным тоном, что мне становится не по себе. Сейчас ее взгляд устремлен прямо в лицо смерти. И глаза стали абсолютно серыми. Большой палец Киригири ложится на колесико зажигалки. Не надо! 5 секунд, и я себя подожгу. 5, 4. Я подхожу ближе. Нужно было пнуть ее по правой руке и выбить зажигалку. 3. Молчи и смотри. Одергивает меня она. 2. Я невольно замираю. 1. Сдаюсь.